и доносившийся откуда-то вой сирен. Водоворот затягивал ее вниз. Но вдруг она наткнулась на что-то движущееся и поняла, что это он, Томми. Адриана изо всех сил толкнула его к поверхности, сама судорожно поймала воздух. Вода снова увлекла ее на глубину, но пока Адриана удерживала его на плаву. Мальчик судорожно ловил ртом воздух, захлебывался при каждом погружении и изо всех сил отбивался, но Адриана его не выпускала и, преодолевая стремнину, все толкала и толкала вперед. Вдруг Томми выскользнул из ее рук. Она пыталась найти его и не понимала, где он. А ее саму какая-то страшная сила толкала в черную яму. Она провалилась во что-то глубокое и очень мягкое. Все падало, падало и не могла остановиться. Глава 19. Когда Билл вернулся в кемпинг из магазина рыболовных принадлежностей, ему показалось, что сирены воют повсюду. Он пожал плечами, не понимая, чем вызван весь этот шум, поставил сумку на землю рядом с палаткой и растянулся на солнышке, поджидая Адриану и мальчиков. С воем промчалась машина скорой помощи. Билла охватило какое-то странное предчувствие. Он вскочил на ноги и направился к заводи, где они купались. Подойдя, он увидел Адама, который бегал вперед-назад по берегу, истерически ревел и махал руками в сторону воды. «О, Господи!» Чувствуя дрожь во всем теле, Билл подбежал к сыну. Рядом уже стояло несколько взрослых, пытавшихся утешить мальчика. Адам выкрикивал имя брата и, увидев отца, бросился к нему. Билл прижал к себе мальчика, но тут же резко отстранил и спросил: «Что? Что случилось? Где Томми?» Он тряс сына, пытаясь его успокоить и получить объяснение. Но Адам только махал в направлении места, где стояли только что прибывшая скорая и два джипа лесничества. Билл оставил Адама и бросился туда. Около машин уже толпились возбужденные, испуганные люди. Несколько мужчин стояли по пояс в воде и передавали по цепочке тем, что были на берегу, маленькое тельце в ярко-голубых плавках. Билл с ужасом понял, что это его сын, посиневший, неподвижный. Томми осторожно положили на землю, и один из мужчин стал делать ему искусственное дыхание. Билл, подавляя рыдание, молча стоял, не в силах двинуться с места. Томми мертв. Наверняка мертв. Протиснувшись через толпу, Билл подошел и опустился на колени рядом с тельцем сына. «Пожалуйста, Господи, пожалуйста, сделайте что-нибудь!» Только это он смог произнести. Все его мысли были о сыне, малыше, которого он так горячо любил. Вдруг Томми дернулся, закашлялся, и из его рта фонтаном хлынула вода. Он был еще весь серый, но стал шевелиться, и в следующее мгновение открыл глаза и посмотрел на отца. Сначала он, казалось, не смог сообразить, где находится, а потом стал плакать. Билл прижался к нему лицом, не стесняясь своих слез. «Малыш, малыш, Томми, я люблю тебя!» Томми снова закашлялся и изверг из себя целые потоки воды, но санитары скоро внимательно за ним наблюдали и не сомневались, что все будет в порядке. Мальчик был весь исцарапан, покрыт синяками, грязный, но живой. Видно было, что Томми еще что-то беспокоит. Когда кончилась рвота, он спросил: «А где Адриана?» У Билла замерло сердце. «Адриана?» Господи, он оглянулся, осознав вдруг, что не встретил ее на берегу, и увидел, как мужчины поднимали из воды ее безвольное тело. «Присмотрите за ним», — попросил он одного из стоявших рядом мужчин и в два прыжка оказался около нее.